Глава 5. Сказание о рыцарях. Излишне чуткий белый рыцарь. Чрезмерная жалостливость, страх одиночества и ощущение вины — вот главные черты излишне чуткого белого рыцаря. Он спасает своего партнера в надежде, что тот сочтет его нужным, важным и ценным. Поскольку представители этого подвида белых рыцарей излишне чутки, они особенно чувствительны к переживаниям партнера и готовы на все ради его счастья. Излишне чуткие белые рыцари обращаются к психотерапевту чаще представителей других подвидов белых рыцарей. Поскольку они испытывают глубинное ощущение вины, им особенно сильно хочется разобраться в себе и понять, почему им плохо, и по этой причине они охотнее обращаются за помощью. Зачастую на психотерапию этот белый рыцарь приходит потому, что оказывается в тупике. Его отношения с партнером не ладятся, однако он не в силах бросить его из-за ощущения вины. В данной главе вы познакомитесь с Бетси и Роном, двумя излишне чуткими белыми рыцарями, чьи несчастливые отношения как раз зашли в тупик. У них было разное детство, но оба постоянно выбирали себе несамостоятельных партнеров в надежде выстроить крепкие отношения. Бетси. 31-летняя Бетси, успешный менеджер по маркетингу, пришла к психотерапевту, чтобы справиться с виной и страхом, поскольку те не позволяли ей бросить Фила, с которым она встречалась уже почти 3 года. Эти нездоровые отношения были уже отнюдь не первыми на веку Бетси, и, как и в предыдущих случаях, ей не удавалось решиться на расставание. У нее был бесконечный список бывших, каждый из которых разочаровывал ее. Бетси не понимала, почему отношения у нее ни с кем не ладятся, ведь она каждый раз вкладывает сердце и душу в партнера, при этом жертвуя собственными желаниями. Бетси и Фил. Бетси познакомилась с Филом, разработчиком игр без постоянного источника заработка, когда выгуливала собаку вскоре после того, как разорвала очередные печальные и полные разочарований отношений. Фил к тому времени истратил почти всю прибыль с акций, которые ему предложили в качестве поощрения за работу в стартап-компании. До знакомства с Бетси Фил уже покинул эту компанию, поскольку мечтал самостоятельно разработать компьютерную игру, которая, по его мнению, должна была снискать оглушительный успех. Ему уже приходилось работать над некой игрой в сотрудничестве с 2 коллегами, однако их деловые отношения прекратились, поскольку, как он объяснил Бетси, те просто не оценили творческий подход. Тем не менее, Бетси находки Фила одобрила и посчитала описание будущей игры чрезвычайно необычным и цепляющим. Кроме того, она была тронута тем, как мило и обходительно Фил себя вел и что он понимал ее. Через пару дружеских прогулок Бетси согласилась полноценно встречаться с ним, решив пока не думать о возможных последствиях. А последствия были такими. На первых порах казалось, будто Фил по-настоящему ценит ее. После тяжелого рабочего дня Бетси спокойно могла пожаловаться ему на то, как сильно устала, а он в ответ напоминал ей, какая она чудесная, приносил ей вино с сыром и делал ей массаж спины. Бетси особенно поразило то, как Фил повел себя, когда ее собака поранилась. Он вместе с Бетси отправился к ветеринару. В течение дня приходил проверять, как собака себя чувствует, помогал возлюбленной обрабатывать питомцу рану и, покуда тот не мог передвигаться сам, бережно носил его повсюду на руках. Бетси была так тронута заботой Фила, что закрыла глаза и на его зависимость от марихуаны, и на его сомнительное финансовое положение. Вместо этого Бетси использовала все свои навыки и подняла все свои знакомства, чтобы помочь Филу раскрутить компьютерную игру. Через 2 месяца Фил убедил Бетси, что ему лучше перебраться в ее просторную квартиру. Раз он работает на дому, то днем может выгуливать собаку, а в остальное время скрашивать одиночество возлюбленной. Понадеявшись, что она наконец-то нашла благодарного партнера, Бетси согласилась жить вместе с Филом и, чтобы ему было удобно работать, даже переставила мебель в спальне. 2 года спустя Бетси уже задыхалась в несчастливых отношениях. Фил возвращался к разработке игры лишь тогда, когда Бетси на него давила, и выполнял только самые необходимые пункты намеченного ею плана по рекламе и раскрутке игры. То, что Фил ничего не хочет делать, вызывало у Бетси растерянность и разочарование. За последние 2 года она как только не пробовала вдохновить его на работу. Она и собрала фокус-группу из всех знакомых ей подростков и молодых людей, чтобы те сказали Филу, чего они ожидают от новой игры, и составляла кучу расписаний для каждой ступени разработки игры, и назначала встречи с художниками-оформителями. Бетси даже покупала книги по истории компьютерных игр и заклеивала стены изображениями супергероев, которые, по словам Фила, вдохновляли его. И ведь поначалу Бетси делала успехи. Фил дивился ее поддержке и в благодарность за помощь даже ввел в свою игру новую героиню — Бетс. Когда Бетси узнала об этом, то испытала небывалую радость. Она уже почти поверила, что нашла заботливого партнера, который ценит ее, нуждается в ней и готов вкладываться в отношения с ней наравне. К сожалению, счастье было недолгим. Со временем помощь Бетси начала вызывать у Фила неприязнь. Когда она спрашивала, как идут дела с разработкой, тот выдавал грубые, односложные ответы или и вовсе сердито заявлял, что не желает обсуждать игру. Бетси обиделась особенно сильно, когда Фил не успел закончить прототип игры к сроку, чем опозорил возлюбленную перед знакомыми, которых она потревожила ради него и запятнал ее доброе имя, а затем даже не счел нужным извиниться. То, что Фил никак не мог разработать игру, было лишь одной бедой из множества. По ночам он курил марихуану и оставлял возлюбленную наедине с собой. Если прежде Фил использовал свою проницательность, чтобы дарить Бетси любовь и поддержку, то теперь, чтобы давить на нее. Несколько раз случалось такое, что в ответ на обвинения в наркотической зависимости и нежелании работать и зарабатывать, он напоминал Бетси о ее прошлом и ее семье, о которых она когда-то рассказывала ему в поисках утешения. Кроме того, Бетси казалось, что Фил только и ищет повода ее унизить. Стоило ей оговориться или неправильно произнести слово, как он начинал смеяться и то и дело припоминал ей эту ошибку. Неравнодушные друзья Бетси, если им случалось увидеть Фила вместе с одной из бывших, нарочно потом спрашивали у него, как он провел день. Некоторые из них даже прямо заявляли, что Фил — халявщик, который пользуется тем, что Бетси позволяет ему жить в своей просторной квартире, веселиться с друзьями и знакомыми, выгуливать собаку, а еще ходить в тренажерный зал по ее абонементу. Под давлением друзей Бетси решила разобраться, не притворяется ли Фил добрым лишь за тем, чтобы переложить на окружающих, и в первую очередь на Бетси, ответственность за собственное благосостояние и жизнь. Стоило Бетси поставить действия Фила под сомнение, как тот чаще всего багровел, лицо его искажалось, а затем он взрывался гневом и яростно кричал. Например, когда Бетси прямо спрашивала у Фила, правда ли он встречался с бывшей девушкой или почему он вновь забросил игру. Тот кричал, что она не имеет никакого права его судить, и уходил, хлопнув дверью, а Бетси потом рыдала в страхе, что он больше не вернется. Проходило несколько часов, и Фил, возвратившись, успокаивал Бетси. Он снова рядом, а значит, все хорошо. Недавно, после очередной ссоры с Филом, Бетси ненароком взглянула на монитор его компьютера и увидела открытое электронное письмо, которое, как оказалось, предназначалось его бывшей девушке и содержало в себе множество неприятных замечаний о Бетси. Фил утверждал, будто Бетси хорошая лишь на показ, и жаловался, что та его обесценивает, поскольку он недостаточно зарабатывает. Позже, когда Фил возвратился, Бетси не стала молчать о письме и попросила его уйти. Придя в ярость от того, что его письмо прочли, Фил завопил, мол, он потратил на Бетси без малого 3 года своей жизни, и она не имеет права разрывать отношения в одностороннем порядке. Фил презрительно назвал Бетси «госпожой совершенством» и сказал, что рядом с ней любой будет ощущать себя пустым местом. Возможно, сильнее всего Бетси обиделась, когда Фил обвинил ее в том, что, помогая ему раскрутить игру, она слишком сильно на него давила и тем самым мешала разработке. Наконец, Фил прошагал к своему рабочему месту и провел ночь там. На следующее утро он уже вел себя, как ни в чем не бывало, однако Бетси, не в силах преодолеть ощущение вины, отказывалась с ним разговаривать. Через неделю она обратилась к психотерапевту в надежде справиться с тем чувством, которое мешает ей расстаться с Филом и начать все с чистого листа. Прежние отношения Бетси. В старшей школе Бетси мало с кем встречалась, однако среди ее избранников числилось несколько юношей из очень неблагополучных семей. Один мальчик и вовсе был бездомным. Бетси даже нашла социального работника, который предложил ему кров. В колледже она в основном встречалась с безответственными парнями, которые ее использовали, обманывали, а впоследствии заявляли, будто она давит на них своим безукоризненным поведением. Незадолго до встречи с Филом Бетси состояла в отношениях с успешным ортодонтом, который недавно пережил тяжелый развод и никак не мог оправиться от измены супруги. Бетси была уверена, как только она поможет возлюбленному обрести прежнюю уверенность, он станет для нее опорой в финансовом, эмоциональном и социальном смысле. Сколько ночей она провела у телефона, убеждая его в том, как плохо поступила его жена и какую чудесную, умную и особенную спутницу он нашел себе теперь. Прошло несколько месяцев, и ортодонт вновь обрел уверенность в себе, а затем покинул Бетси ради лучшей подруги своей бывшей жены. Детство и молодость Бетси. Мать Бетси была резкой и глубоко обиженной женщиной, которой казалось, что ее несправедливо лишили всех радостей и благ, и в особенности карьеры кинозвезды. Дочери она часто рассказывала следующее. Ее воспитывали родственники, которые относились к ней как к Золушке и заставляли ее заботиться о чужих потребностях, забыв при этом о собственных. Окончив старшую школу, она записалась на курсы актерского мастерства и уже работала официанткой, когда ее обнаружил влиятельный агент. Благодаря этому агенту она снялась в нескольких рекламных роликах и в конце концов получила второстепенную роль в киноленте со знаменитым актером. За несколько недель до съемок оказалось, что во время медового месяца она забеременела. Невзирая на ее мольбы, супруг выступил против аборта. Испугавшись, что муж разведется с ней, она отказалась от своей первой настоящей роли и выносила Бетси. Когда Бетси было 2 года, мать уже думала о том, чтобы вернуться к актерской карьере. Однако замысел воплотить не удалось, поскольку она потянула спину, когда, по ее утверждениям, поднимала Бетси на руки. Впоследствии растяжение прошло, однако мать Бетси уже смирилась с ролью домохозяйки, пусть даже они с супругом и не завели больше ни одного ребенка, а от нее самой только и требовалось, что выполнять домашние обязанности. Отец Бетси, пекарь, был спокойным человеком и доверил воспитание дочери супруге. Тем не менее Бетси с любовью вспоминала, как он приносил ей вкусности из пекарни, водил ее в школу и рассказывал о том, что мечтает открыть целую сеть булочных. Время шло, мечта отца успешно воплотилась в жизнь, и он стал меньше времени проводить дома, из-за чего мать Бетси становилась все озлобленнее и повсюду искала виноватых. К сожалению, свои отрицательные переживания она в основном направляла на Бетси. Бетси хорошо училась, дружила со сверстниками и никогда не совершала серьезных проступков. Однако мать все равно часто жаловалась мужу на ее поведение. Отец, который не особенно желал вникать в беды супруги, привык считать Бетси виноватой во всех ее бедах, а потому, наслушавшись жалоб, бывал резок с дочерью. Порой, когда ему предстоял долгий отъезд, он просил Бетси в его отсутствие позаботиться о матери. Бетси никогда не понимала до конца, как она может позаботиться о матери, поскольку была уверена, что последней не нравится проводить с ней время. В средней школе Бетси стала отличницей и лучшей спортсменкой, за что получала очень приятную ее сердцу похвалу. Кроме того, она начала больше времени проводить вне дома, на дополнительных занятиях и с друзьями. Ее склонность к спасению других начала проявляться как раз в отношениях со сверстниками и учителями. В попытке снискать расположение друзей, Бетси помогала им с домашним заданием и дарила им подарки. Желая быть превосходной ученицей для преподавателей, она оставалась после уроков и помогала им подготовиться к завтрашним занятиям или убраться в кабинете. Кроме того, Бетси чутко распознавала настроение учителей, а потому всячески угождала им. Приносила кофе, помогала разложить бумаги, высылала открытки с пожеланием скорейшего выздоровления, если кому-то случалось болеть. Особое внимание она уделяла одной учительнице, которая жила поблизости. Бетси помогала ей убираться дома, выгуливала ее собаку и избавляла ее сад от сорняков. Учительница пробовала платить Бетси за помощь, но девочка не принимала денег. Ей достаточно было общаться с женщиной, пользоваться ее уважением, слушать ее советы и дружить с ней. Так прошло несколько лет. Бетси очень дорожила этой дружбой, однако все разрушила зависть матери. Однажды Бетси подслушала, как мать жалуется отцу на то, что их дочь охотнее помогает учительнице, чем родной матери, и поняла, что так и есть. Она была бы не прочь помогать матери, если бы не то напряжение, что царило между ними. Вспоминая свое детство, Бетси признает, что и сама подпитывала эти напряженные отношения, поскольку на самом деле ее злило ребячливое и себелюбивое поведение матери. Порой Бетси проверяла мать на прочность в надежде обнаружить, что та крепче, чем кажется. Однако в конце концов ее наоборот разочаровывало и в каком-то смысле пугало то, насколько быстро мать срывается. Особенно тяжело было за ужином, поскольку тогда мать либо не давала никому договорить, либо всячески добивалась внимания со стороны отца. Бетси помнила, как однажды вечером попросила отца объяснить, почему дрожжевая выпечка поднимается. Когда отец начал отвечать на вопрос, на лице матери отразилось беспокойство, после чего она вздохнула и попыталась резко сменить тему. конце концов, она добилась своего, и отец отвлекся от дочери на жену. Несмотря на невыносимый нрав матери, Бетси испытывала вину за то, что злится на нее. Она винила себя отчасти потому, что знала, мать, несмотря ни на что, заботится о ней, как может. Бетси всегда была накормлена и одета, хотя ее и дразнили, поскольку одежду ей мать выбирала отнюдь не самую молодежную. Мать ходила на все ее спортивные соревнования, хотя однажды и унизила ее на глазах у друзей. Мать пыталась общаться с дочерью, однако та чувствовала с ее стороны такое давление, что в попытке уберечь хотя бы часть своей свободы держала самое сокровенное при себе. Бетси винила себя лишь сильнее, когда понимала, что ее мать не похожа на других знакомых ей матерей. По всей видимости, благодаря собственному опыту общения с друзьями и учителями, Бетси сумела осознать, что ее мать плохо ладит с людьми, мало с кем дружит и обижается на любую мелочь. Одним летом, когда Бетси было около 13, ее мать перенесла операцию на брюшную полость. Из-за этого отец на какое-то время отложил поездки, но как только его супруга немного оправилась, умчался по делам. Пожертвовав привычным ей распорядком, Бетси оставалась дома, чтобы готовить бесхитростные блюда, подавать матери то, что она просит, а также помогать ей мыться и одеваться. Бетси помнила, как непривычно и жутко ей было видеть, что мать явно наслаждается этой заботой. Тем не менее, то лето Бетси с матерью провели относительно мирно. К сожалению, затишье было недолгим. Как только мать оправилась, а Бетси возвратилась к учебе и прежним привычкам, их отношения вновь дали трещину, словно и не было никакого лета. Когда Бетси поступила в старшую школу, ее отношения с матерью испортились окончательно. Девушке казалось, что она все делает не так. Сравнительно небольшие огрехи: забыла заправить постель, оставила полотенце в ванной, слишком долго говорила по телефону, приводили мать в дикую ярость. Когда бы отец не возвращался домой, его супруга всегда бушевала из-за очередной непростительной ошибки дочери. Списывая ярость жены на ее изменчивый нрав, отец подолгу отчитывал Бетси за то, что она расстроила мать. Порой он возвращался домой слишком радостным, а потому после разговора с женой просто молча делал вид, что не замечает Бетси, чем особенно ее обижал. Бетси помнила, как осознанно решила: единственный выход — как можно меньше времени проводить дома. Она стала членом школьного самоуправления, участвовала в нескольких проектах по спасению животных и работала в школьной газете. Главным редактором школьной газеты была недавняя выпускница колледжа, которая работала в местном рекламном агентстве. Бетси, как и обычно, подружилась с этой женщиной, а та в ответ приняла на себя роль ее наставницы. Благодаря новой наставнице летом Бетси прошла стажировку в рекламном агентстве, где проявила врожденное умение продавать что угодно и кому угодно. Бетси хорошо училась в старшей школе, и ее приняли в достойный колледж за пределами штата. Она помнила, как ее родители, особенно мать, гордились ее достижением и радовались тому, что она уезжает учиться. Более того, когда Бетси покинула дом, ее отношения с матерью улучшились. Они постоянно разговаривали по телефону, однако мать в основном только и делала, что жаловалась на отца. Кроме того, она стала намного щедрее и отправляла Бетси дорогие подарки, а также искренне интересовалась тем, как у нее идут дела. Во время обучения в колледже Бетси участвовала и побеждала в самых разных студенческих конкурсах на лучшую рекламу. Благодаря своим наградам она привлекла внимание нескольких рекламных компаний, а потому после выпускного была нарасхват. Приняв предложение одной из этих компаний, Бетси начала неплохо зарабатывать, а уже вскоре ей стали доверять важные финансовые поручения. Разберем случай Бетси. На первый взгляд, у Бетси было обычное, ничем не примечательное детство. Однако из-за того, что ее мать была ожесточенной, яростной и злопамятной, Бетси выросла убежденной, что никому не нужна. Она не могла достучаться до отца, поскольку тот был слишком занят работой и не желал тратить на нее силы. В итоге Бетси мучилась тем же, чем и большинство других излишне чутких белых рыцарей, неудовлетворенной потребностью в любви, одобрении и заботе, и искала себе партнеров, способных заполнить пустоту в ее душе. Нужда быть нужной. Бетси с раннего возраста была уверена, что никому не нужна. В основном поэтому она и выросла белым рыцарем. Ощущение ненужности ей в первую очередь внушила мать, которая не сумела сонастроиться с дочерью и посочувствовать ей. Кроме того, она без зазрения совести рассказывала дочери о том, как не хотела ее рожать. Отношение матери, а также отстраненность отца и то, что он всегда принимал сторону супруги, окончательно убедили Бетси в том, что она — нежеланный ребенок. Мать Бетси была очень самовлюбленной, однако не лишала дочь заботы окончательно. Тем не менее, она думала исключительно о себе, а потому не позволяла Бетси чувствовать себя любимой и нужной. Поначалу отец пытался поддерживать Бетси, но затем сосредоточился на жалобах супруги и деловых поездках. Получается, мать Бетси, которая ощущала себя несправедливо обделенной и жаждала отмщения, всеми способами добивалась от мужа и дочери заботы. Бетси нуждалась в том, чтобы ее считали нужной, а потому она покидала дом и искала отношения, в которых ее усилия могли оценить. Она угождала и помогала друзьям и учителям, чтобы те нигде не могли без нее обойтись. Таким образом, в разуме Бетси закрепилось еще одно убеждение. Чтобы в отношениях ей было хорошо, партнер должен нуждаться в ней и ценить ее поддержку. Когда Бетси пришлось заботиться о матери после операции, они поменялись ролями, а потому начали хорошо ладить. Когда Бетси уехала в колледж, напряжение между ней и матерью ослабло, поскольку дочь начала выслушивать материнские жалобы, то есть вновь взяла на себя роль родителя. С кого Бетси брала пример? Бетси переняла от отца доброту и щедрость, а также трудолюбие. Как и отец, она работала, не покладая рук, поскольку осознанно желала гордиться собой. К сожалению, пример отца сказался на личности Бетси и отрицательно. Например, она относилась к партнерам почти так же, как ее отец относился к матери. В частности, когда Бетси отрицала и преуменьшала недостатки партнеров, она повторяла за отцом, который спускал супруге с рук ее выходки или просто закрывал на них глаза. А когда Бетси верила, что ее партнеры, невзирая на тревожные признаки их несостоятельности, обязательно воплотят свои мечты в жизнь и станут счастливыми, то своей верой будто отражала надежду отца на то, что его супруга однажды успокоится. Примером для Бетси были также мамы ее друзей, учителя и главный редактор школьной газеты, которые хорошо с ней ладили и ценили ее. Сильнее всего на Бетси повлияла живущая по соседству учительница, а позднее — молодой редактор школьной газеты. Последнее впечатлило Бетси настолько сильно, что даже вдохновило ее работать в сфере рекламы. Партнер Бетси. Скорее всего, Бетси выбрала Фила, потому что тот пробуждал скрытые в глубинах ее сознания воспоминания о детстве, а также явно походил на ее родителей. Фил был тихим и на первый взгляд добрым, а еще с упоением рассказывал Бетси о своих мечтах. Отец Бетси тоже был тихим и на первый взгляд добрым, а еще, провожая дочь в школу, рассказывал ей о своих мечтах. Со временем Фил начал проявлять черты матери Бетси. Он унижал Бетси, воспринимал ее заботу как данность, думал только о себе, постоянно злился, срывался по любому поводу и забывал о чувствах окружающих. Особенно ловко Филу, совсем как матери Бетси когда-то, удавалось превозносить свои профессиональные умения, а в неудачах на профессиональном поприще обвинять окружающих. Мать Бетси тоже была убеждена, если бы не беременность, она стала бы знаменитой. Кроме того, Филе Бетси заметила еще одну важную черту — заботливость. В начале отношений Фил был откровенно заботливым. Он ухаживал за собакой Бетси, приносил самой Бетси вино с сыром, чтобы та расслабилась после тяжелого дня. И это напоминало ей о детстве и тех вкусностях, которые отец приносил ей из пекарни. Из-за того, что Фил когда-то был настолько чуткий к нуждам Бетси, той было особенно тяжело с ним расстаться. Замкнутый круг. Бывает так, что взрослые люди раз за разом вступают в отношения, надеясь исцелить душевные раны. Однако в их отношениях раз за разом кроется неисправимая ошибка, из-за которой они снова и снова проживают один и тот же поведенческий сценарий, закрепленный в их сознании детскими разочарованиями и травмами. К сожалению, отношения Бетси с Филом были именно такими. Чем сильнее Бетси сближалась с Филом, тем отчетливее в их отношениях просматривался тот поведенческий сценарий, который Бетси раз за разом переживала прежде. Бетси надеялась, что Фил будет вечно любить и ценить ее, если она удовлетворит его нужды и поможет ему достичь желаемого. Поэтому она превозносила Фила и поддерживала его, как на словах, так и на деле, всеми силами приближая его к успеху. Как любой излишне чуткий белый рыцарь, ради чужих нужд Бетси жертвовала собой, своим временем и своими эмоциональными ресурсами. Отношения — на то и отношения, чтобы любящие партнеры в них вкладывались. Однако если вклад партнеров неравноценен, равновесие сил нарушается, из-за чего обе стороны отстраняются друг от друга и впоследствии расстаются. В конечном итоге тот сценарий, которого Бетси всеми силами пыталась избежать, повторился. Фил, совсем как мать Бетси, поначалу перекладывал ответственность за свои неудачи на окружающих, в первую очередь на своих бывших коллег. Затем он и вовсе начал обвинять саму Бетси. Фил не мог оценить навыки и умения Бетси, поскольку тогда ему пришлось бы признать, что сам он ни на что не способен. В итоге он отказывался следовать замыслу Бетси, тяготился ее поддержкой и, наконец, не выдержав, откровенно унизил ее. Как расстаться с партнером? Почему Бетси, у которой была прекрасная работа, замечательные друзья и достойная зарплата, никак не могла расстаться с неблагодарным партнером, который ни капли ее не уважал? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, в чем Бетси себя винила, кому сопереживала и чего боялась. Вина и сочувствие. В детстве Бетси усвоила, что-нибудь ее, мать обязательно стала бы знаменитой и счастливой. Бетси считала себя виноватой в бедах матери, а потому в ней развилось глубинное ощущение вины. Как это обычно бывает, в дальнейшем глубинное ощущение вины стало таким сильным, что Бетси начала считать себя ответственной за счастье всех окружающих ее людей. Еще в детстве Бетси запомнила, что ей становится легче, когда она кому-то помогает и при этом жертвует собственными желаниями. От Фила она надеялась добиться той любви, которую не получила от матери, и потому стремилась сделать его знаменитым. В конце концов, Бетси оказалась в ловушке собственной психики. Она уже начала осознавать, что, несмотря на все свои старания, Фила, как и прежних своих возлюбленных, она спасти не сможет. Однако расстаться с Филом ей не позволяло ощущение вины. Бетси была уверена, что обнаглела, раз хочет навсегда расстаться с Филом после всего, что он для нее сделал. Бетси винила себя еще и потому, что сочувствовала Филу. Излишне чуткий белый рыцарь всегда сопереживает партнеру, и если тому плохо, винит себя. Бетси предчувствовала, как впоследствии будет сожалеть о том, что разбило Филу сердце. Ей настолько не хотелось обижать партнера, что она решила презреть гордость и забыть о собственном благополучии. Страх. В детстве Бетси неосознанно привыкла повсюду доказывать собственную ценность, поскольку иначе ее не любили и не принимали. Бетси постоянно спасала своих партнеров из-за нездорового убеждения: если в ней не нуждаются, ее непременно бросят. Внушив самой себе, что она не нужна никому, кроме Фила, Бетси воспринимала озлобленные замечания возлюбленного как доказательство этого домысла, а потому держалась за отношения еще крепче. Разумом Бетси понимала, что сможет отыскать нового партнера и после расставания с Филом. Однако вырваться из отношений ей не позволял необоснованный страх так и остаться никому не нужной. Рон. 44-летний практикующий психолог по имени Рон записался на индивидуальную психотерапию, чтобы решить, стоит ли ему остаться со своей супругой Марго, с которой они в браке уже 30 лет, или уйти к Валерии, с которой он познакомился на съезде психологов. Рон признался психотерапевту, что до сих пор не сказал Марго о своих отношениях с Валерией. Рон и Марго. Рон познакомился с Марго примерно тогда же, когда закончил докторскую диссертацию. Марго выступала на поэтическом мероприятии, которое за свой счет проводила местная кофейня, а Рон как раз зашел туда, чтобы скоротать время. Стихотворение Марго настолько его поразило, что он дождался, когда та закончит читать, после чего представился. Марго ответила ему благосклонностью, и в итоге они начали встречаться. На приеме у психотерапевта Рон признался, что его до сих пор впечатляют те стихотворения, которые Марго писала в прошлом, особенно когда она сама читает их вслух. Описывая ранние произведения супруги, Рон неизменно прикладывал руку к сердцу и издавал протяжный вздох. Ее прежние стихотворения затрагивали сложные и болезненные темы: смерть, разлука, одиночество, страх. Однако Рон воспринимал такую честность, как глоток свежего воздуха, и поражался тому, насколько утонченным взглядом на повседневную действительность обладала его тогда еще девушка. Когда они с Роном только познакомились, Марго работала помощником библиотекаря. Издательство, которое готовилось выпускать сборник ее стихотворений, уже выплатило ей аванс. Однако мероприятие грозило обернуться провалом. Марго не успевала закончить книгу, поскольку к ней никак не приходило вдохновение. В итоге она впала в депрессию, от которой почти не спасали лекарства. Марго то и дело мучилась депрессией еще с подростковых времен, поскольку в 6-летнем возрасте потеряла мать. По мнению Рона, людям стоило обращаться к антидепрессантам в последнюю очередь, когда все остальное не помогает. И он уверял Марго, что врачей слушать не стоит. Он учил возлюбленную расслабляться, заявлял, будто вдохновение покинуло ее потому, что она неосознанно боится прославиться. Часами слушал, как она рассказывает о своих тревогах, и бросался к ней каждый раз, когда ее начинало затягивать в черную дыру. Судя по всему, усилия Рона принесли свои плоды. На Марго снизошло вдохновение, и она закончила книгу. Рон был рад, издатель счастлив, а Марго настолько растрогалась, что буквально нарекла возлюбленного своим белым рыцарем, и тот с удовольствием принял столь благородное звание. Теперь Рон сопровождал Марго повсюду, не только на загородных поэтических мероприятиях, но и на встречах с читателями. Он даже подстроил под эти события большую часть своего расписания. После каждого мероприятия они до глубокой ночи обсуждали стихотворение и то, какое впечатление Марго производила на слушателей. У них была бурная сексуальная жизнь. Рону казалось, что он никогда прежде не встречал женщины более страстной, чем Марго. После полугода свиданий они поженились. Рон до сих пор хранит в кошельке свадебный подарок Марго, посвященное лично ему стихотворение, в котором супруга описывает, как сильно его любит и нуждается в нем. По уверениям Рона, первые неприятности в их семейной жизни начались вскоре после того, как у них появился сын Кайл. Беременность и роды протекали тяжело, а потому совершенно измотали Марго. Через несколько недель после родов она стала тревожной, начала считать себя никчемной и заявлять, будто хорошей матерью ей не быть. Рон решил, что дело в тяжелом детском опыте Марго, а потому как можно больше беседовал с ней, позволяя выговориться. Кроме того, он, чтобы сидеть с сыном, сократил количество приемов, а когда все-таки отлучался на работу, вызывал няню. Рон переживал за Марго и семейный бюджет, но по его собственному признанию всем сердцем радовался, что стал для Кайла самым близким взрослым. Рон всеми силами старался выслушивать и поддерживать Марго, а также почти освободил ее от материнских обязанностей. Однако в итоге ей стало настолько плохо, что она начала подумывать о самоубийстве. Она и прежде писала множество стихотворений на эту тему, но теперь ее слова действительно пугали Рона. По настоянию супруга Марго отправилась к психиатру, который выписал ей антидепрессанты. Страх за супругу оказался сильнее неприязни к лекарствам, а потому он пусть и неохотно, но согласился с указаниями врача. Несколько недель спустя Марго уже реже задумывалась о самоубийстве и даже начала потихоньку заботиться о малыше. И все же антидепрессанты не могли полностью избавить ее от депрессии. Марго с трудом справлялась с неусидчивым Кайлом, любознательным не по годам. По меньшей мере раз в неделю она звонила Рону на работу и требовала, чтобы тот вернулся домой и помог ей. Рон понимал, что Кайл — обычный двухлетний ребенок, однако в то же время осознавал, что Марго не хватает на него сил. Психиатр еженедельно принимал Марго у себя и прописал ей другие препараты. Чтобы Марго было еще легче, Рон отыскал учреждение, в котором за Кайлом могли присмотреть, пока его отец на работе. В жизни Рона и Марго воцарилось относительное умиротворение, и Рон уже надеялся, что жизнь скоро возвратится в прежнее русло. Когда Марго изредка проводила время с сыном, то испытывала искреннюю радость и наслаждалась его детскими открытиями. Кайл взрослел, Марго приходила в себя, и между ними завязывались живые и теплые отношения. По правде говоря, теперь все мысли Марго были только о Кайле. Она перестала отрывать Рона от работы. Закончились бессонные ночи, в течение которых супруга часами рассказывала Рону одно и то же, Марго подружилась с матерями одноклассников Кайла и вступила в несколько родительских комитетов в его начальной школе. Марго играла с Кайлом, работала в комитетах и писала стихотворения, а потому у нее не оставалось свободного времени. Тем не менее, она выглядела счастливой. Когда Рон вспоминал о той черной дыре, которая затягивала Марго в прошлом, та просто отмахивалась и меняла тему. Казалось, все тяготы позади, Однако Рон не чувствовал радости. Ему было одиноко. Казалось, будто Марго закрыла свое сердце, а потому их брак потерял всякий смысл. Угрозой для новообретенного умиротворения Марго стали перемены в ее творчестве. Она вновь начала писать стихотворения, однако на этот раз ей хотелось поведать о том, как прекрасно быть матерью и чему ее учит Кайл. К сожалению, новая тема не впечатляла издателей, из-за чего Марго стала раздражительной и срывалась по каждому поводу. Рон был уверен, стихотворения Марго не принимают потому, что в них не хватает по-настоящему глубоких истин. На приеме у психотерапевта он признался, что новые произведения супруги уместнее печатать на открытках. Естественно, Марго в ответ на такую оценку возмутилась и начала во всем обвинять мужа. Рон обиделся особенно сильно, когда предложил Марго возвратиться к прежнему взгляду на жизнь и написать что-то не о радости материнства, а о тяготах судьбы. Супруга в ответ грубо обвинила его в том, что он хочет вновь вогнать ее в депрессию, поскольку тогда сам будет казаться большим и сильным всезнайкой-мозгоправом. Примерно через год Рон, чувствуя себя отвергнутым, обиженным, одиноким и непонятым, разочаровался в супружеской жизни и сосредоточился на работе и воспитании сына. Они с Кайлом часами строили скворечники, гуляли, кормили уток на ближайшем пруду. Отношения Рона с Марго испортились лишь сильнее. Они перестали заниматься сексом, и Марго нарочно ссорилась с мужем, поскольку чувствовала, как тот намеренно отдаляется от нее в физическом и эмоциональном смысле, и, скорее всего, пыталась привлечь к себе его внимание. Тем не менее, на деле она лишь сильнее отталкивала Рона от себя. На 13-м году совместной жизни они обратились к семейному психотерапевту. Благодаря помощи специалиста они будто перестали ссориться так часто, однако Рон к тому времени уже убедился, что должен был хорошенько подумать, прежде чем жениться на Марго. По его словам, Марго просто-напросто была устроена совсем не так, как он. Он также считал, что семейная психотерапия не помогла им окончательно примириться именно из-за чёрствости и равнодушия супруги. Кроме того, Рон устал постоянно обслуживать супругу и хотел получить равноценную заботу в ответ. Изнывая от отчаяния и одиночества, Рон записался на курс, посвященный новой психотерапевтической технике, которую он мог бы использовать на своих приемах. На одном из занятий лектор спросил, кто желает поучаствовать в ролевой игре «Несчастный супруг и психотерапевт». Рон вызвался быть супругом, а Валери, которая работала помощницей психотерапевта, согласилась на вторую роль. Лектор попросил Рона взять в качестве основы какой-нибудь случай из собственной практики. Однако тот и опомниться не успел, как начал рассказывать о трудностях в общении со своей супругой. Рона поразило, как быстро Валери освоила роль психотерапевта и выявила, что не так в его отношениях с женой. После семинара они разговорились, и Валери призналась, что научилась читать людей из-за отношений с партнером, который использовал ее и был с ней холоден. Недавно она рассталась с этим партнером и как раз заканчивала борьбу с депрессией, во время которой возвратилась к привычке выпивать. Тем не менее, Рон считал Валери доброй, чуткой и привлекательной женщиной. Он признал, что Валери не без изъянов, но тут же добавил, что она уверенно справляется с неприятностями и уже почти пришла в себя. Рон полностью согласился с тем, что назойливые сообщения, которые Валери часто отправляет ему пьяной, и ее нежелание возвращаться в группу анонимных алкоголиков — это тревожные звоночки. Однако сразу же свел свои тревоги к нулю, заметив: «Никто ведь не совершенен». Прежние отношения Рона. Когда Рон задумался над отношениями, в которых состоял до знакомства с Марго, то обнаружилась следующая закономерность. Он всегда выбирал в партнеры беспомощных женщин, которые находились в состоянии депрессии. В старшей школе самыми значимыми были его отношения с одноклассницей, которая никак не могла оправиться от последствий сексуального насилия со стороны отца. Когда он учился в колледже, а впоследствии писал докторскую диссертацию, важную роль в его жизни играли отношения с женщиной, которая открыто проявляла свои суицидальные наклонности, с женщиной, которая находилась в глубокой депрессии, и с женщиной, которая, по заверениям Рона случайно, наглоталась ЛСД и попала в больницу. Рон не обращал внимания на явные недостатки своих бывших партнерш и называл их веселыми, внимательными и, по крайней мере, поначалу, очень привлекательными. Сильнее всего в этих женщинах его трогала уязвимость. В начале отношений с каждой из них Рон был уверен, если он им поможет, то получит в ответ равноценную благодарность. Детство и молодость Рона. Рон вырос в дружной семье со средним достатком. Его отец был оценщиком убытков в страховой компании, а мать — социальным работником. Рон хорошо ладил с братом, который был младше его на 4 года. Ни отец, ни мать никогда не увлекались ни наркотиками, ни алкоголем и ни разу не проявляли признаков депрессии. Однако мать часто рассказывала Рону о своем нелегком детстве, и эти рассказы значительно на него повлияли. Мать Рона росла в бедном, опасном, кишащим бандами и поджигателями районе. А еще перенесла ужасную травму. Грабители в продуктовом магазине убили мать прямо у нее на глазах. Как ни прискорбно, еще через 1.5 года от рака легких скончался дедушка Рона. Матери Рона приходилось работать в самых непредсказуемых местах и искать помощи у друзей. Однако ей удалось окончить старшую школу, а также колледж, в котором она и познакомилась с отцом Рона. Несмотря на тяжелое детство, мать Рона сумела выстроить уютный быт вместе с супругом. Отец Рона был очень уравновешенным и надежным человеком, а еще обожал что-то делать своими руками, поэтому в доме всегда была хотя бы одна комната, в которой шел ремонт. Будучи стеснительным и замкнутым, отец Рона ценил супругу за мужество и за то, что благодаря ей в его жизни появились друзья и общение. Тем не менее, все домочадцы были согласны с тем, что мать Рона просто не умела сидеть сложа руки. У нее всегда была куча дел, и при этом она вечно стремилась помогать окружающим. Рон с братом очень гордились тем, что их мать любит и уважают соседи. И все же Рону порой не хватало матери, а поскольку та не умела расслабляться, с возрастом он все сильнее за нее переживал. Но даже несмотря на то, что мать все время была занята чужим спасением, Рон приписывал ей все свои заслуги и считал, что своей привычкой трудиться обязан именно ей. Судя по всему, Рон вырос белым рыцарем в основном потому, что его мать раз за разом рассказывала о своем нелегком и жутком детстве. Она нуждалась в том, чтобы кто-то ее выслушивал. Однако супруг в таких случаях всегда молча уходил что-нибудь мастерить, а младший брат Рона обычно увязывался следом. Годами позднее Рон все-таки спросил отца, почему тот всегда уходил и не слушал рассказов матери. «Я понимал, сколько бы она ни пересказывала прошлое, все впустую», — объяснил отец. «Да и мне от этих описаний становилось слишком больно». Но, несмотря ни на что, Рон преданно слушал мать. Он понимал, что ей необходимо кому-то высказаться. Рон выслушивал мать и пока они вместе готовили обед, и когда ходили куда-то по делам, и в те редкие минуты, когда она расслаблялась с тарелкой печенья в руках, Позволяя матери выговориться, Рон ощущал себя сильным, нужным и особенным. Вместе с тем, жуткие рассказы влияли на Рона и отрицательно. У него развилось несколько фобий. Он ужасался, когда слышал сирену пожарной машины, а стоило кому-то из родителей почувствовать недомогание, как он волновался до боли в животе, из-за которой его часто отпускали домой из школы. Когда Рону было 11, его направил в больницу школьный психолог, который счел нездоровым то, насколько сильно мальчик переживает за состояние родителей. Больше года Рон приходил на приемы к больничному психологу. Тот приглашал к себе и мать Рона, а несколько раз проводил приемы сразу для обоих. Во время одного из совместных приемов речь как раз зашла о тех тяжелых воспоминаниях, которыми мать делилась с сыном. Рон не помнит подробностей этой встречи, однако после нее мать перестала рассказывать о своем детстве. Психотерапия помогла ему справиться и с фобиями. В средней и старшей школе Рон хорошо учился, общался с друзьями и состоял в спортивной команде. Кроме того, чтобы не волновать маму, он во всем стремился к совершенству. Рон до сих пор относится к своей матери и с благоговением, поскольку та в детстве пережила столько трудностей, и с тревогой, поскольку душевные раны, полученные ею в раннем возрасте, не зажили до сих пор. В студенческие годы Рон также хорошо учился и вовсю общался со сверстниками. Психотерапия, которую он проходил подростком, впечатлила его настолько, что он решил выбрать специальность психолога и даже получить докторскую степень. Разберем случай Рона. Почему мы назвали Рона «белым рыцарем», понять несложно. Он постоянно стремился спасать своих девушек и супругу. Марго его так и называла «мой белый рыцарь». Мы почти ничего не знаем о Валери, однако то, что нам известно, позволяет сделать вывод. Она страдала от депрессии и алкоголизма, а, судя по ее назойливым сообщениям, еще и ждала, чтобы кто-то спас ее. Рон чрезмерно нуждался в том, чтобы кто-то нуждался в нем. Он проникся рассказами матери о пережитых ею потерях, из-за чего начал бояться потерь и разлук сам. Он отказывался признавать недостатки партнеров и был излишне чувствителен к их нуждам. И, наконец, он постоянно находил себе партнеров, нуждающихся в спасении. Почему же Рон вырос белым рыцарем? Родители не бросали Рона на произвол судьбы и не страдали расстройствами, из-за которых он мог бы чувствовать себя отвергнутым. Значимые взрослые любили и уважали мальчика. Однако мать Рона, не понимая, что это давит на домочадцев, снова и снова рассказывала о своем ужасном детстве, из-за чего Рон вырос излишне чутким. Благодарный слушатель. Мать Рона не могла выговориться в присутствии супруга. Ему было больно слышать о чужой боли. Он предпочитал не поддерживать жену, а вместе с младшим сыном срывать обои со стен и чинить водопровод. Рон единственный готов был слушать мать, и в итоге в нем проявились задатки белого рыцаря. Он слушал мать не только из чувства долга, но и из-за своей эмпатии. Рон слишком сильно сочувствовал матери, однако, не в силах помочь ей хоть чем-то, слушал ее с двойным рвением. Он не позволял ей остаться наедине с ужасными воспоминаниями, чем оказывал ей поддержку. К сожалению, эта ноша оказалась для мальчика непосильной, и у него развилась тревожность. Страх близости. Основным источником тревоги Рона были рассказы матери. От нее он слышал о мире, где опасность поджидает человека на каждом углу, а родители не в силах защитить детей, поскольку сталкиваются с непреодолимыми или непостижимыми обстоятельствами. В действительности этот мир был слишком далек от той безопасной, безбедной и тепличной среды, в которой воспитывался сам Рон. Тем не менее, рассказы матери ненароком вызывали у него чрезмерную тревогу, из-за которой он чувствовал себя незащищенным и уязвимым. Мальчик настолько переживал и боялся за собственную сохранность и благополучие матери, что решил не отходить от нее ни на шаг и во всем ее поддерживать. Помимо этого, он защищал и оберегал мать, чтобы у той были силы защищать и оберегать его самого, тем самым вселяя в сына спокойствие и уверенность. Кроме того, Рон мучился тревогой потому, что отождествлял себя с матерью. Мир, в котором выросла его мать, стал его миром. Это отождествление особенно ярко проявлялось в его детских страхах. Например, его пугали пожарные автомобили, потому что он знал, как его мать боялась поджигателей. Он чрезмерно переживал за здоровье родителей, поскольку боялся, что те умрут, и он останется один, совсем как его мать когда-то. Рон постоянно стремился спасти мать, одноклассниц, а в дальнейшем девушек и супругу, и это еще раз указывает на то, что он отождествлял себя с вечно помогающей всем матерью. В детстве Рону часто казалось, что мать готова отвлечься от него на любого, кто нуждается в ней сильнее. Возможно, мальчика и возмущало то, что мать все время бросает его ради других людей. Однако он усвоил следующее. Хорошие люди всегда помогают окружающим, а если он будет возмущаться, то его посчитают плохим. Кроме того, он понимал, что мать жертвует собой ради блага других, чтобы спасти ребенка, до сих пор живущего глубоко в ее сердце. Нужда быть нужным. Когда Рон поступил в колледж, то решил изучать психологию. Психотерапия, которую он проходил подростком, помогла ему настолько хорошо, что в итоге он решил сам помогать другим людям. Рон воспринимал работу психолога не просто как деятельность. Он воспринимал ее как возможность быть кому-то нужным, поскольку до сих пор имел искаженное представление о любви. Разве мог он найти себе более подходящую профессию, чем та, которая подразумевает необходимость выслушивать других? Нужда быть нужным влияла и на романтические предпочтения Рона. Его привлекали попавшие в беду женщины, поскольку с ними он мог повторить те отношения, в которых состоял с матерью, и сыграть роль бескорыстного спасителя. Марго и мать Рона выросли в различных условиях, однако обе рано потеряли матерей, из-за чего чувствовали себя незащищенными и уязвимыми. У Марго, совсем как у матери Рона, эмоции всегда были написаны на лице, причем буквально, поскольку она во всех смыслах передавала свои чувства миру. Когда Рон впервые услышал стихотворение Марго, они, скорее всего, напомнили ему о рассказах матери. Неудивительно, что они глубоко впечатлили его. Рона особенно привлекали уязвимые женщины. Уязвимость Марго позволяла Рону ощущать себя полезным и нужным, а также сильным и властным. Рон обеспечивал Марго той заботой и защитой, которых ей так не хватало в детстве, и она обожала его за это. Они жили душа в душу ровно до тех пор, пока Марго, благодаря антидепрессантам, психотерапии и, возможно, отношениям с Кайлом, не перестала ощущать себя беспомощной и уязвимой. Когда Марго пришла в себя, Рону показалось, что ему больше нет места в ее жизни, поскольку он больше не мог ее спасать. Например, когда Марго хотелось писать о радостях материнства, Рону было одиноко, и он чувствовал себя ненужным. Именно из-за своей тревоги Рон и предложил Марго вернуться к мрачной поэзии, поскольку тогда бы он снова оказался в отношениях, в которых ощущал бы себя уверенно и безопасно. Судя по всему, Марго правильно поступила, когда сердито заявила, что Рону больше по душе, когда она в депрессии, поскольку иначе у него нет поводов проявить свою силу. Рону показалось, что его отвергли, и он испугался, что отношения с Марго неизбежно рушатся, ведь ей больше не нужна его помощь. В дальнейшем он отстранился от жены, чем вызвал у нее тревогу, однако она, вместо того, чтобы проявить беспомощность и позволить Рону вновь ее спасти, начала злиться и раздражаться. Что мешало разводу? Рон не спешил разводиться по нескольким весомым причинам, каждая из которых была связана с ощущением вины, сочувствием или страхом. Во-первых, в браке его держал сын. Рон был очень привязан к Кайлу и даже помыслить не мог о том, чтобы расстаться с ним. Кроме того, Рону было жаль Кайла. Он переживал, что развод и судебные тяжбы повлияют как на самого мальчика, так и на его отношения с отцом. Возможно, главной причиной, по которой Рон отказывался разводиться, было то, что он хотел любой ценой сделать сына, которого любил больше всех на свете, счастливым. Рону было жаль и Марго, а еще он заведомо ощущал себя виноватым в том, что разобьет ей сердце предложением развестись. Кроме того, если вспомнить, что Рон видел в Марго отражение собственной матери, то станет ясно, почему он был не в силах просто так расстаться с ней. Поскольку самооценка Рона частично зависела от того, насколько он полезен и ценен для своей матери, мысль о разлуке с ее двойником казалась ему невыносимой. Поскольку Рон считал себя человеком благородным, то, начав общаться с Валери, он терзался чувством вины. Ему пришлось притворяться, что претило его природе и воззрениям, а потому он лишь сильнее запутался в себе и погряз в ощущении вины. Превознесение и обесценивание. Чтобы справиться с виной и оправдать свою неверность, Рон начал превозносить Валери и обесценивать Марго. Марго всегда открыто заявляла о своих эмоциональных проблемах, и долгое время Рон любил свою супругу вне зависимости от ее состояния. По правде говоря, Рон превозносил Марго, поскольку считал ее уязвимость удручающе романтичной, глубокомысленной и указывающей на некую мудрость. Когда Марго перестала владеть собой, Рон быстро и без всяких нареканий принял на себя роль защитника как Марго, так и своего сына. Более того, он обожал эту роль. Однако в последние годы Марго начала увереннее справляться с собой и перестала нуждаться в Роне как в спасителе. Вот только вместо того, чтобы обрадоваться, Рон ощутил себя так, будто от него оградились, и, не желая признавать свой страх оказаться никому не нужным, оправдал разлад с Марго тем, что они друг другу не подходят. Невзирая на тревожные звоночки по поводу Валери, многочисленные сообщения от нее, ее алкоголизм и нежелание возвращаться в группу анонимных алкоголиков, Рон теперь превозносил свою новую знакомую. Он считал ее сильной и уравновешенной, и из-за этого ему казалось, что он нашел равного себе человека. Он был уверен, что проницательность новой возлюбленной обусловлена ее удивительно чуткой природой, а потому надеялся, что уж она его точно понимает. Бурные сексуальные отношения Рон считал показателем пылающей между ними страсти, благодаря которой он ощущал себя сильным и мужественным. Рон превозносил и страстно любил Валери, совсем как в свое время превозносил и любил Марго, а потому его новые отношения должны были закончиться так же печально, как и прежние с супругой. Сознательно Рон пытался найти себе подходящего партнера. Неосознанно заново проживал тот поведенческий сценарий, который освоил еще в детстве, когда превозносил собственную мать в попытке защититься от удручающей и пугающей правды, что она недостаточно самостоятельна, а потому не в силах спасти уязвимого мальчика, который стал для нее доверенным лицом и личным героем. Поведенческие сценарии, свойственные излишне чутким белым рыцарям. Бетси и Рон имели очень разное происхождение, однако оба раз за разом проживали сценарий, в котором стремились спасти партнера. Давайте посмотрим, что объединяет и что различает два этих случая, после чего попробуем понять, почему оба наших героя постоянно оказывались в нездоровых отношениях. Нужда быть нужными. И Бетси, и Рон нуждались в том, чтобы быть нужными. Бетси была уверена, что недостойна любви, а потому надеялась получить одобрение и заботу в ответ на помощь и предвосхищение желаний. Рон тем временем выполнял негласную роль защитника собственной матери. Тем не менее, оба стремились сблизиться со значимыми взрослыми или партнером в надежде удовлетворить собственные потребности. Поскольку мать упрямо отвергала Бетси, та искала близких людей среди преподавателей, друзей и наставников. А Рон всеми силами старался держаться матери и оберегать ее. Партнеры Бетси и Рона. И Бетси, и Рон выбирали не самостоятельных партнеров, которые были чем-то похожи на их родителей и едва управлялись с собственной жизнью. Фил сочетал в себе черты обоих родителей Бетси. Марго во многом была похожа на мать Рона. Однако и Фил, и Марго нуждались в помощи. И Бетси, и Рон спасали партнеров в надежде стать для них незаменимыми помощниками, выстроить с ними крепкие и долгие отношения, а также добиться равноценной любви и заботы в ответ. Последствия. И Бетси, и Рон стремились спасти партнеров, однако каждый из них преуспел в разной мере. Вместе с тем их желание помочь сказалось на отношениях в общем и целом одинаково. Бетси обеспечивала Филу беззаботное существование и помогала ему осуществить мечту, чтобы заглушить неоправданное ощущение вины, которое она испытывала за разрушенную актерскую карьеру матери. Рон утешал и поддерживал Марго, а также всеми силами помогал ей обрести душевное равновесие, то есть сделал то же, что и в отношениях с собственной матерью. Бетси своими действиями вызывала у Фила ощущение, будто его осуждают, порицают, считают неграмотным и беспомощным. Сама Бетси чувствовала себя разочарованной, обиженной, несправедливо оскорбленной, недооцененной и униженной. Старания Рона, благодаря которым, помимо всего прочего, Марго отправилась к психиатру и ей прописали нужное лекарство, по всей видимости, помогли Марго прийти в себя и обрести душевное равновесие и поверить в собственные силы. В отличие от Бетси, Рон в некоторой степени преуспел в своих попытках спасти партнера. Несмотря на это, он в конце концов почувствовал себя несчастным, одиноким и рассердился на Марго, которая оправилась от депрессии. Скорее всего, дело было в том, что в их браке нарушилось равновесие сил. Мы можем лишь догадываться, что произошло бы, не приди Марго в себя. Был бы Рон счастлив оставаться ее защитником или, наоборот, устал бы и отвернулся от супруги. Теперь обратимся к Бетси. Стала бы она счастливее, если бы Фил начал вести себя самостоятельнее и взял на себя больше ответственности за собственную жизнь? Продолжила бы она также самозабвенно исполнять мечту Фила, тем самым ограничивая его свободу, или отступила бы, испугавшись, что больше ему не нужна? А может, она испытала бы гордость и, наконец, почувствовала бы себя в безопасности? Очевидно, мы никогда не узнаем правды. Однако нам точно известно, что, невзирая на все жертвы и потуги, оба белых рыцаря в итоге потерпели поражение. в ловушке сочувствия и вины. Жизни Бетси и Рона сложились по-разному, но оба они терзались ощущением вины, из-за которого не могли разорвать несчастливые отношения. Таков один из самых закономерных итогов жертвенного поведения излишне чутких белых рыцарей. Мы знаем, что такие рыцари способны предугадывать и пропускать через себя переживания партнера. Чувствам близких уделяет внимание большинство людей, однако излишне чуткий белый рыцарь доводит это до крайности и чрезмерно печется о состоянии партнера. Даже будучи несчастными в отношениях, Бетси и Рон предпочитали страдать, поскольку не желали обижать партнеров. Таким образом, оказавшись в ловушке собственного сочувствия и вины, они не могли разорвать отношения. Подведем итоги. Излишне чуткий белый рыцарь выбирает партнера с такими потребностями, которые он, по его мнению, как раз способен удовлетворить. Такой рыцарь старается быть добрым, услужливым и заботливым, чтобы стать для партнера незаменимым и тем самым укрепить связь с ним. На первый взгляд белый рыцарь ведет себя бескорыстно, жертвенно, крайне чутко и чрезмерно ответственно. Однако в итоге он каждый раз сталкивается с отчуждением и обидой, из-за которой больно как ему, так и его партнеру. В следующей главе мы познакомимся с двумя рыцарями в тусклых доспехах. В отличие от излишне чуткого белого рыцаря, белый рыцарь в тусклых доспехах в основном боится, что кто-то распознает его слабость, уязвимость или неполноценность. Поговорим о вас. Насколько часто вы жертвовали собственными желаниями, чтобы партнер вас не бросил? Какие чувства партнера влияют на ваше состояние? Насколько самозабвенно вы стараетесь поднять партнеру настроение, если тот не в духе? Вы когда-нибудь оставались в отношениях потому, что заведомо винили себя в той обиде, которую причините партнеру, если его покинете? Вы когда-нибудь оставались в отношениях потому, что вам казалось, будто ваш партнер — это последняя возможность обрести счастье? Как вы себя ощущаете, когда заботитесь о партнере?